Соня. Как накурено. Соня помахала перед глазами ладонью, садясь на кухонную скамейку и осторожно из-под лобья глядя на дочь. «Мам, ты почему не спишь? Все о статусе своем переживаешь?» «Ну зачем ты так, Саша? Не будь такой злой». «Я не злая. Я и правда не понимаю, как можно переживать по такому ничтожному поводу». «Ну почему же ничтожному? Это сейчас тебе кажется, что повод ничтожен. А потом... Не знаю, как бы тебе это объяснить». Вот ты никогда не задумывалась, почему общество так трогательно относится к вдовам? Им сочувствуют, всячески помогают, опекают как могут, уважают в конце концов. И звучит-то как достойно. Вдова. Слышишь? А брошенная мужем женщина, она кто? Да никто. Мадам Брошкина. Предмет для злословия, сплетен и насмешек. Эта самая мадам Брошкина тоже, между прочим, остается один на один с жизнью и тоже нуждается и в сочувствии, и в поддержке, и в уважении. И в уважении. Лучше бы я осталась вдовой. «Ну ничего себе!» Чуть не задохнулась от возмущения Сашка. «Это что получается? Если отец больше не захотел обеспечивать твой статус, то пусть лучше умирает, да? Не доставайся же ты никому? А может и нам с Мишкой и Машкой умереть, чтобы у тебя клейма «плохая мать» не было? Ну ты даешь, мам. Знаешь, у меня часто появляется чувство, что ты живешь не с нами, а сама по себе в чудном таком стеклянном домике. И вроде как видишь все оттуда, и мы тебя видим, а вместе быть не можем. И есть ты, и нет тебя. Где ты, мамочка? Ау! Сашенька, поверь, что я в этом не виновата. Захлебнувшись собственным отчаянным шепотом, вжала ладонь в грудь Соня. «Я уже родилась такой в этом, как ты говоришь, стеклянном домике. И я к нему с огромным трудом приспосабливалась. Не думай, что это было легко. Но у меня там, в этом домике, свой мир, свои ценности. И если я когда-нибудь и выйду оттуда, то просто погибну. Ты постарайся понять меня, дочь. Пожалуйста, пожалей меня». Соня тихо заплакала, дрожа губами, размазывая по щекам слезы тыльной стороной ладоней. «Да ради бога, мам, пожалеть я могу, конечно. А вот насчет понимания, зачем тебе вообще дети-то были нужны? Жила бы одна, сидела и сидела бы в этом своем стеклянном домике, и никто бы не мелькал у тебя перед глазами. Ни я, ни Мишка, ни Машка. Ты знаешь, я бы давно уже свалила отсюда, переехала к Майе, если бы не Мишка. Ты тут без меня ее окончательно загонишь». Сашка говорила, все более повышая голос, не замечая Сониных горьких слез, почти кричала. «Ты посмотри, посмотри на нее, она ж забитая, запуганная, боится тебе слова сказать. У нее любовь, ей замуж пора идти, она тебе признаться боится. Как же, мамочку она бросит. А в чем она ходит? Ты вообще замечаешь? Одета, как последняя бомжиха. А Машка? Она ж у соседей больше времени проводит, чем дома. Скажи, это я должна понимать?» Прибежавшая на шум заспанная и испуганная Мишка вытащила Сашку из кухни, запихнула в комнату, от души поддав коленкой под зад. Вернулась к дрожащей и плачущей Соне. Обнимала, гладила по голове, что-то ласково приговаривая. Сама прикурила ей сигарету, щедро налила в стакан настойки пустырника, чуть разбавив водой, заставила выпить. «Мишенька, ты ведь меня не бросишь? Ты ведь никуда не уедешь от меня, правда? Я без тебя не смогу, не справлюсь», — приговаривала Соня, всхлипывая, следя глазами за ее суетой. «Конечно, мама, мы же вместе, мы справимся». Мишка отвела ее в постель, уложила, укутала, посидела рядом, похлопывая по боку, как ребенка. Когда Соня уснула, вернулась к себе в комнату. Сашка спала, как убитая, чему-то улыбаясь во сне. Рука ее была красиво закинута над головой, волосы разлетелись по подушке, переливаясь глянцем в еще слабом утреннем свете. «Стриптизерша, мать твою!» — неожиданно зло прошептала Мишка. «Ремнем бы тебя отстегать по твоей красивой заднице!»